Алексей Борисович покачал головой. «Нет, малыш, не хочу я тебя обманывать, не встречал. Я бы запомнил такую фамилию». «А у мамы другая фамилия, Ласкина». «Нет, Серёж, не знаю. Сибирь громадная. Где это было?» «Где нефть? Под Сургутом». «В тех краях я бывал. Да разве всех запомнишь? Может быть, и встречались когда-нибудь». Почти шепотом Серёжа сказал. «А у меня карточка есть. Хотите, покажу?» «Покажи, конечно». Из нагрудного кармана курточки Серёжа достал блокнотик и вынул из него фотографию. Она была размером с карманное зеркальце. Алексей Борисович положил снимок на ладонь, посмотрел полминуты и снова покачал головой. «Нет, Серёж, я запомнил бы. Красивая у тебя мама. И молодая совсем». Серёжа кивнул. 24 года. Я её хорошо помню, хотя мне всего 5 лет было». «И карточка всегда с тобой?» «Всегда». Он вложил снимок между страничками и спрятал блокнот в карман. Морской бой — игра нехитрая, но тоже требует умения. Алексей Борисович один раз уже потерпел полный разгром и теперь слегка нервничал. «Не понимаю, как ты ухитряешься? По теории вероятности шансы у нас должны быть примерно равные. Слушай, а ты не подсмотрел?» «Да честное пионерское. Просто у меня особый способ. D1». «А, вот тебе и способ. Промазал. G7». «Мимо. E3». «Тьфу, чёрт. Угробил канонерку. Бей ещё». «Ты что, Серёж?» А Серёже сразу стало не до канонерок. Он увидел, как на дороге затормозил лагерный газик, и от машины к станции шагал по заросшей тропинке сам Тихон Михайлович Совков. «Ну вот», — тоскливо сказал Серёжа, — «директор приехал». Алексей Борисович быстро оглянулся. «Ишь ты», — непонятно сказал он. Серёжа сидел сощурившись и сжав губы. «Начнётся теперь всё снова», — шёпотом сказал он. «М-да», — неопределённо откликнулся Алексей Борисович. Серёжа думал, что он заступится, а он «М-да». Серёжа резко сказал: «В лагерь я всё равно не поеду». «Смотри, это в конце концов твоё дело». «Не поеду я», — повторил Серёжа. Алексей Борисович вдруг улыбнулся. «Ну, а если не поедешь, тогда зачем нервничать? Давай играть дальше, посмотрим, что будет». И было вот что. Начальник лагеря подошёл и остановился, выжидающе глядя на Серёжу. «V1!» — напряжённым голосом сказал Серёжа. «Может быть, Каховский, ты обратишь на меня внимание?» — спросил Тихон Михайлович. «Я обратил», — сказал Серёжа. «V4, Алексей Борисович». «Может, ты хотя бы поздороваешься?» — спросил директор. «Здравствуйте. Мимо, Алексей Борисович. V6». «Вляпал», — с сожалением сказал Алексей Борисович, — «в подводную лодку. Ловко у тебя получается». «У меня способ. Нащупывание огнём». «Гражданин, я, кажется, разговариваю с мальчиком», — с достоинством произнёс товарищ Совков. «Я просил бы не мешать». Алексей Борисович поднял на него добрые свои зеленоватые глаза. «Разве я мешаю? Бог с вами. Мне показалось, что мальчик сам не очень охотно общается с вами». «Этот мальчик сбежал из лагеря», — возмущённо известил директор. «Вам это известно?» Услышав слово «сбежал», Серёжа шевельнул плечом, но промолчал. «Мне Серёжа изложил, так сказать, ситуацию», — откликнулся Алексей Борисович. «В общих чертах. Правда, не совсем так, как вы. Он сказал, что не сбежал, а ушёл из лагеря, в соответствии с вашим распоряжением. Кажется, вы не сошлись во взглядах на тайну переписки, кстати, охраняемую законом». «При чём здесь закон? Вы что, угрожаете мне?» «Ну что вы, товарищ начальник лагеря», — с мягким упрёком воскликнул Алексей Борисович. «Ну чем я вам угрожаю, посудите сами. Разве я похож на человека, который может угрожать?» «Тогда почему вы вмешиваетесь? Собственно, кто вы такой?» «Да я и не вмешиваюсь. Я, простите, отвечаю на ваши вопросы. Кто я такой? Серёжин попутчик. Вместе ждем, когда поезд придет. А вообще-то, Тихон Михайлович, я думал, что вы меня не забыли еще. Мы с вами как-то разбирали один сложный вопрос с выгрузкой овощей из вагонов. Помните? По правде говоря, я не думал, что после этой истории вы займете пост начальника пионерского лагеря. Тем более, что дети чем-то отличаются от овощей». Серёжа заметил краем глаза, что во время этой речи Тихон Михайлович начал часто мигать, и лицо у него порозовело. И кислым голосом директор сказал: «А, это вы, товарищ корреспондент. Я должен был догадаться. У вас удивительная способность возникать где не надо».